Глава 35. Когда Роза вынырнула, она с удивлением обнаружила, что Ахлф ушел. Испытывая смешанные чувства, замешательство и облегчение, девушка принялась плескаться в воде и наслаждаться дарованным ей временем. Тело и душа Розы с радостью восприняли процесс купания, и совсем скоро пленница, сама того не замечая, начала тихонько петь. Ахлф услышал тягучий, как мед, голос и, пораженный, замер на месте. Он стоял возле своего шатра. Суровый взгляд его следил за тем, как воины сворачивают лагерь. Уже скоро, с первым проблеском света, они отправятся в путь. Ахлф намеревался простоять так хотя бы до середины ночи, но тягучий голос манил его к себе, обещая ему наслаждение. «Точно сирена», — усмехнулся Ахлф. Но в Розе имелось то, что отличало ее от этих кровожадных пивуней. Красивая внешность и нежное, умеющее сострадать сердце. Он видел это в ней и пока не знал, способно ли это сердце испытывать к нему нечто большее, нежели ненависть и страх. Ахлф собрался было шагнуть в шатер, но две женские фигуры, мелькнувшие впереди, остановили его от этого действия. Он узнал в незваных гостях свою жену и одну из ее служанок. Через несколько мгновений они стояли перед ним. «Зачем ты пришла? Я не звал тебя?» Приглушенно, с нотками недовольства, обратился Ахлф к Валде. Валда метнула в его сторону пылающий взгляд. Глаза ее сверкали, подобно драгоценным камням, и особо ярко выделялись на бледном худом лице. «Я пришла, чтобы поговорить с тобой». Валда кивнула головой, и служанка попятилась назад. «Я уплываю назад, как ты и велел», — растягивая каждое слово, начала женщина. «Но прежде чем я навсегда покину тебя, я хотела бы просить тебя о последнем даре». «Последнем даре?» Ахлф смерил жену надменным взглядом. «Да», — она сглотнула. «Мужчина, что служит тебе, из плодородного города Экосиума, который даровал тебе желанную женщину. Этот мужчина, я хочу, чтобы он уплыл вместе со мной». «Зачем он тебе?» — нахмурившись, вопросил Ахлф. «Не думаю, что ты ревнуешь меня», — не сводя с лица мужа пристального взора, прошептала Валда. «Скорее тебя беспокоит нечто другое. Почему ты не хочешь проявить щедрость и подарить этого пленника мне? Уж я-то точно его не обижу». До слуха Валды донесся нежный голос Розы. В серых глазах женщины мелькнуло смятение, а после — догадка. «Я вижу, твоя пленница уже освоилась». Валда задумчиво улыбнулась. «И значит, скоро у тебя появится наследник. Выходит, ты получил, что хотел? Отпусти меня и позволь тоже быть счастливой. Подари мне Клеомена». «Зачем он тебе?» «Тебе не понять». Взгляд Валды наполнился тоской. «Ты никогда не понимал меня, и сейчас тем более не сможешь. Скажу так, мне приглянулся этот мужчина. Если ты подаришь его мне, то я никогда уже не напомню тебе о своем существовании. Я поговорю с отцом и попрошу его не поднимать против тебя копья. Ты ведь знаешь, мой отец почувствует себя униженным, когда узнает, что ты отказался от меня». «Я подумаю». Ахлф сощурил глаза. «А ты пока возвращайся к себе. Ты же на рассвете отправляешься в поход, а я уплываю. Когда, как не сейчас, я получу ответ?» Валда подошла к мужу и впилась взглядом в его лицо. «За что ты так ненавидишь меня? Почему хотя бы раз в жизни ты не можешь позволить дать мне то, что сделает меня наконец-то счастливой?» «Ты не в том положении, чтобы требовать у меня», — зарычал Ахлф. «Не забывай свое место, женщина». Он, готовый в любое мгновение раздавить Валду, навис над ней. Таким и увидела его Роза. Кутаясь в широкое полотенце, она сделала несколько шагов в сторону Ахлфа и его жены. В глаза девушки бросилось бледное, напряженное выражение лица Валды. Заметила она то, каким суровым был взгляд воина. «Ахлф!» — позвала Роза. Он повернулся в ее сторону, то же самое сделала и Валда. Воин свел на переносице брови, когда увидел свою пленницу. На ней было всего лишь полотенце. Белая ткань бесстыдно облепила ее женственную фигурку, и взгляду каждого были видны обнаженные плечи и икры девушки. Ревность огненным пламенем полыхнула в крепкой груди Ахалфа. Он рванул к Розе. Словно темная скала, мужчина надвигался на нее, она же стояла, не пошевелившись. «Что ты здесь делаешь? Разве я позволял тебе покидать шатер?» Угрожающе прорычал Ахалф и схватил пленницу за плечо. Даже Валда, услышав тон мужа, неосознанно отступила назад. «Я искала тебя», — прошептала Роза. «Зачем?» Он недоверчиво посмотрел ей в глаза. Фиалковые, полные страха и надежд, они были обращены на него. «Я услышала твой голос и подумала, что-то случилось», — не став лгать, начала Роза. «Давай вернемся в шатер». Ахалф еще сильнее нахмурился, и тогда пленнице пришлось попросить его. «Пожалуйста». Его взгляд изменился. Нельзя было сказать, что он стал мягким, но и прежней суровости уже тоже не было видно. «Я пойду, раз ты так просишь», — расплываясь в самодовольной улыбке, произнес Ахалф. От его согласия Роза ощутила, как тяжелый камень упал с ее груди. Пленница сумела даже улыбнуться Ахалфу, чем немало удивила его. Он не догадывался, что Роза позвала его лишь для того, чтобы защитить Валду. Даже несмотря на ее проступок, девушка не могла позволить причинить ей боль. Ахалф сдвинул белый полог и пропустил Розу вперед. Она скользнула мимо него, и следом ее догнал крик Валды. «Подари мне Клеомена! Подари, иначе он сгинет в этой войне!»